Кондитерская фабрика «Сиу и Ко». Фабрика «Большевик». Ленинградский проспект, дом 15. Адольф Сиу вместе с супругой Эжен переехал в Москву по приглашению Альфонса Роле и поступил на должность служащего его парфюмерного производства в 1855 году. Пока муж управлял заводом, Эжен занималась выпечкой в своей маленькой кондитерской, которую она открыла в подвале дома на Тверской, где они с мужем снимали апартаменты. А в 1885 году чета вместе с сыновьями, присоединившимся к родителям после службы во французской армии, купила участок на Петербургском шоссе и построила кондитерскую фабрику. Архитектор Оскаль Дидио создал по их заказу выразительный проект и реализовал его, как задумывал, в течение 30 лет. Сейчас можно порадоваться падающему снегу под теплым светом у стен пряничных домиков фабрики. У ее архитектуры счастливая судьба. Все здания Дидио сохранились до окончательного вывода производства в 2012 году и проведенной реставрации в 2019. Карамельный корпус, Ленинградский проспект, дом 15, строение 1, положил начало формированию застройки в 1884 году. В этом корпусе готовили изделия так называемого масс-маркета – ириски, Монпансье, то, что мог купить любой деревенский купец, удачно поторговавший на московской ярмарке. Это было самое большое отделение на фабрике, каких только карамелек здесь не выпускали. С фруктовыми и ягодными соками, с различным кремом, пралине и вареньем. Каждую вручную заворачивали сначала в пергамент, а затем в фантик с виньеткой. В день 150 упаковщиц заворачивали по 875 тысяч конфет. Сейчас корпус отреставрирован и демонстрирует все сохранившиеся аутентичные детали. Например, в вестибюле в качестве артефакта на стене можно видеть исторический чугунный пол, который раньше укладывали плитами под танкеры с сахарным сиропом и тяжеловесные машины на чугунных опорах, автоматизированную варочную машину для производства сгущенки или гравированный станок для штамповки Монпансье из карамельной массы. Послушайте выписку из дневника одного из братьев Сиу по фабрикации карамели. Фабрикация карамели производится так. Большими аппаратами, именуемыми вакуум, посредством лишь пара варится сахар до желаемой степени. Воздушные насосы поддерживают пустоту в этих приборах. Каждые полчаса все мастера отделения группируются вокруг аппаратов и друг за другом с возможной быстротой принимают сварившийся и надушенный сахар. Потом кладут эту нежную массу для охлаждения на мраморный стол и по прошествии некоторого времени пропускают в вальцовки станок, чтобы сделать из них конфеты желаемой формы. В холле корпуса шеренгой стоят чугунные колонны, опоры для кирпичных сводов, закрытых современными панелями. Но если подойти к чугунной стене, то можно рассмотреть кирпичные своды над ними. Так что корпус перекрывают не своды Манье, а кирпичные своды. Рассказывали, что в бытность здесь производства, в 2000-е на втором этаже корпуса было установлено новое оборудование для формовки и глазирования кондитерских изделий. Машины, как и в достопамятные времена, также были тяжелые и продавили пол, да так, что потолок на первом этаже обрушился, что деликатно закрыли гипсокартоном и светильниками. Эх, не знали директора постсоветского предприятия, что производственные площади на фабриках всегда размещались на первых этажах. Ведь кирпичное перекрытие, а к тому времени уже столетнего возраста, ненадежная опора. Да и чугунный пол знающим людям всегда подскажет, куда ставить оборудование. Ведь чугун до революции был одним из дорогих материалов, и тотально пол на этажах корпусов им не застилали, а выкладывали плиты под каждый котел, машину или мраморный стол. На таких до революции раскатывали карамельное тесто, точно соблюдая размеры. Между оборудованием в проходах была выслана метлахская плитка, сохранением которой, к сожалению, большевик похвастаться не может. Занятная история фасада корпуса. На историческом фото видна утраченная парадная мраморная лестница, вывеска с названием «Фабрики дореволюционных времен», а также прекрасные женские скульптуры с плафонами в руках, ликвидированные, вероятно, во время Великой Отечественной войны. Дело в том, что карамельный корпус стал первой электрифицированной фабрикой в России. В день ее торжественного открытия СИУ перенесли мероприятие на вечернее время для того, чтобы продемонстрировать освещение. В один миг большие производственные окна на здании и плафоны скульптур зажглись электрическим светом. Тогда перед фасадом собралось столько людей, сколько собирается сейчас на Красной площади посмотреть новогодний салют. Эффект был достигнут. На следующий день в Москве только и говорили, что о появлении новой кондитерской фабрики. В промышленном масштабе электрификация производственного цеха была осуществлена впервые. Электричество вырабатывали динамо-машины, установленные непосредственно в цехах. Рядом с цехом больше чем через 10 лет построили здание администрации, Ленинградский проспект, дом 15, строение 2. Сейчас над его входом виден картуш с инициалами хозяев и дата постройки – 1897 год. Еще через 10 лет, к 1906 году, напротив администрации появился магазин – Ленинградский проспект, дом 15, строение 3. Он размещался на первом этаже, как и сейчас, а на втором находились благоустроенные квартиры для иностранных специалистов и медицинская служба при фабрике. В магазине до сих пор продаются изделия, придуманные Эжен и сыновьями СИУ. Вообще, большая часть выпускаемой продукции этой семьи была для России новинкой. Пастила, мармелад, куличи, пряники, вафли, ириски и сливочные тянучки, драже. СИУ изобрели здесь свой вид драже с ликером. Они придумали, как сохранить алкоголь внутри конфеты так, чтобы она им не пропиталась. В сахарную смесь добавляли крахмал. А затем в застывший сладкий шарик впрыскивали ликер через миниатюрный кондитерский шприц. Пьяные конфеты приводили покупателей в восторг. Именно они стали визитной карточкой фабрики до конца ее истории. Бывшие работники рассказали мне занятный случай из советского прошлого, когда в самолетах еще не разрешалось провозить алкоголь. При перелете партийного начальника, который якобы боялся летать, у бортпроводницы всегда с собой была коробочка конфет с ликером нашей фабрики. Она разламывала конфеты и цедила из них жидкость. На рюмочку всегда хватало, чтобы большой чиновник успокоился в небе. СИУ одними из первых в России начали производство шоколада и кофе. До них для изготовления шоколадных изделий использовали концентрат «Шоколад-сырец». СИУ же первыми стали обжаривать, очищать, молоть какао-бобы и превращать их в шоколадное тесто. Бобы привозили из Индии и Южной Америки. СИУ установили автоматические жаровни для кофейных зерен. После жарки высыпали зерна на стол, под мощными вентиляторами остужали и рассыпали по жестянкам. Я провела немало зимних вечеров за чтением подробного рассказа одного из сыновей о том, как непросто подобрать температуру для обжарки зерен, а еще самостоятельно модернизировать решетки жаровин. Запах горелых зерен стоял по всей округе, и некоторые из заезжих извозчиков останавливались у фабрики в удивлении. В дневниках приводится смешной диалог между ними, подслушанный через окно администрации. «От кельванища-то такая! Да это у СИУ кофе жарят!» СИУ первыми стали использовать автотранспорт для перевозки товара. Обклеивали его этикетками своей продукции, так рекламируя изделия. Рекламой СИУ занимались усердно. Конфеты укладывали в жестяные сундучки с замочком, к коробке прилагались вкладыши на разные тематики. Самой популярной была серия «Естествознание». Здесь дети находили вкладыши с нехитрыми приспособлениями для химических и физических опытов. Вот, к примеру, руководство с такого вкладыша для опыта электризованный стакан. Вырежьте бумажную стрелку и поставьте ее на иголку, воткнутую в пробку так, чтобы она держалась в равновесии. Покройте эту стрелку хорошо высушенным стаканом. Если вы будете тереть стакан шерстяной тряпкой, то увидите, что стрелка будет вертеться на иголке. Это объясняется тем, что стакан наэлектризовывается трением. Над эскизами для упаковки работали лучшие художники. Например, один из знаменитейших представителей искусства эпохи модерн – художник Альфонс Муха. Следующий после магазина – Ореховый корпус, Ленинградский проспект, дом 15, строение 18, был построен в начале 20 века. Уникальность его, во-первых, в том, что в нем хранили и перерабатывали те самые легендарные какао-бобы из Индии, миндаль и фисташки с Востока. Во-вторых, в нем стали производить турецкие сладости, конечно, впервые появившиеся на российском рынке. Рахат-лукум, казинаки, халву, пахлаву, инугу. В-третьих, уникальна конструкция здания корпуса. Трехметровые железобетонные своды поддерживает лишь один ряд колонн. Корпус получился вытянутый и узкий. Напротив стоит бисквитный цех. Он построен уже с прямыми железобетонными перекрытиями на железобетонных столбах в 1913 году, тем самым став одним из первых железобетонных зданий в России. Вообще, большевик служит примером почти всех типовых конструктивных схем, которые применялись в строительной практике в конце XIX – начале XX века. Пологие своды, опирающиеся на колонны, кирпичные своды по двутаврам, балкам на чугунных опорах, железобетонные своды на колоннах из железобетона и чугуна. Во двор выходят еще два корпуса, я называю их «папа» и «мама». Первый – это цех с химической лабораторией, где варили мыло под маркой «Сиу» и для внутренних нужд фабрики, и на продажу. Ленинградский проспект, дом 15, строение 12. Также здесь была химчистка, куда свозили рабочую одежду со всех московских фабрик. Каждый день внутри вручную стирали до 1000 фартуков и полотенец. Открылась и лаборатория, где Адольф Сиу занимался производством парфюма. А мамин корпус среди своих назывался «Венский цех». Ленинградский проспект, дом 15, строение 14. Там мастера высочайшего класса выпекали вкуснейшие торты и пирожные и изобрели пирожное картошка из светлого сахарного теста, пропитанное маслом и коньяком, с какао-посыпкой или в глазури. И торт «Сказка» из пропитанного коньяком и вином бисквита с масляным кремом. Они до сих пор производятся под маркой «На большевике» или «Венский цех». Также до сих пор выпекают один из первых дореволюционных тортов фабрики «Идеал». Он состоит из миндальных коржей с прослойкой из масляного шоколадного крема. В «Венском цехе» имелась занятная привилегия для девушек-пекарей и кондитеров – услуги маникюрши и парикмахерши. Ведь для выпекания тортов руки и волосы должны быть всегда ухожены и аккуратны, поэтому венских девушек обслуживали раз в две недели мастера, специально выписанные из Франции. В советское время именно этот цех поставлял свою продукцию в Кремль. Кстати, на этикетках товара «Сиу» часто встречается название с заглавной буквой «С». «С, Сиу и Ко». Как и на вензеле при входе в административное здание. В архиве Ордена Почетного Легиона, в котором состоял один из сыновей Адольфа и Эжен, Шарль Сиу, сохранились данные о крещении Шарля, где написано полное имя Эжен – Селестина Клариса Сиу. Также известно, что родители в детстве звали Эжен Сиси, сокращенно от Кларис Крестов. Судя по всему, на этикетках изделий венского цеха, которым руководила Эжен, фирма была отмечена ее инициалами. Это разузнал и рассказал всем экскурсовод Евгений Вязинцев. Оба цеха, химический и венский, были соединены с карамельным корпусом переходами, построенными в советское время. По немецкой системе Дидио разместил все корпуса близко друг к другу, и поэтому уже в 1930-х годах между ними появились страшные нависающие железобетонные переходы. В 2000-х производство стали готовить к переезду, а здание – к реконструкции под бизнес-центр класса А. Для этого наняли английское архитектурное бюро John McAslan Plus Partners, архитекторы которого реализовали блестящую идею в пространстве между корпусами – закрытый теплый атриум, объединивший три здания. С точки зрения комфортной деловой среды это пространство не выдерживало никакой критики, но появление атриума помогло создать здесь точку притяжения и стало центральным местом всего комплекса. Построить атриум было технически непросто, поскольку под его крышей предстояло объединить исторические корпуса, которые не выдержали бы перекрытия новой крыши. Поэтому нагрузку стеклянного навеса решено было перенести на разветвленные пилоны, установленные в центре атриума, что создало эффект мифического или футуристического леса. Обратите внимание на то, что все колонны стоят под разными углами, а на стекле нанесена аэрография, имитирующая листву, и в солнечную погоду падает тень, будто от деревьев. Также в атриуме применены технологические новшества. Например, здесь всегда поддерживается температура плюс 22 градуса. Высота атриума равна высоте корпусов, то есть пятиэтажного дома. А тратить энергию на пустое пространство выше 2 метров внутри неэкономично. Поэтому для того, чтобы не греть все помещение, системы жизнеобеспечения были сделаны таким образом, что тепло сохраняется только на уровне 2-3 метров от пола. Далее установлены решетки-диффузоры, которые создают завихрение теплого воздуха, и он не поднимается выше. Мне нравится это пространство, а также атмосфера в нем. Дело в том, что вся территория атриума ежедневно открыта 24 часа. Собирая материал для книги и экскурсии, я порой до 4 утра интервьюировала бывших сотрудников фабрики и их детей, которым уже по 40-50 лет, сидя в атриуме. Они с удовольствием рассказывали истории, связанные с работой на фабрике, показывали альбомы с фотографиями тортов, книжки, подаренные им при сокращении. Да, перевод производства в город Собинку во Владимирской области в 2012 году для старых работников означал увольнение. Многие из них семьями и династиями трудились на ней. Сейчас в Москве осталась только частная пекарня, которую уволенные сотрудники большевика решили открыть после того, как новое руководство отказалось от выпечки тортов, визитной карточки предприятия с момента основания. Изделия, производимые по дореволюционным рецептам, торт-сказка, идеал, каприз, пирожная картошка, торт-вариация, мичуринский и мой любимый черносмородиновый, результат труда и верности своему делу московской пекарни бывших работников на большевике или венский цех. Внутри бывшего венского цеха находится мой любимый интерьер, выполненный в той идеологии, которая для меня единственно верная, когда речь идет об устройстве современных офисов в историческом здании. Центральным украшением дизайна архитекторы сделали аутентичные кирпичные стены корпуса, музеифицировав их под стекло после научной реставрации. Пространство нового офиса выглядит и современным, и функциональным, и при этом органично вписано в окружающую среду исторического фабричного комплекса начала XX века. В офисе по соседству архитектор проекта также не стал прятать кирпичную кладку, чтобы сохранить ощущение старого здания фабрики, и в том числе оставил исторические колонны внутри пространства, а не вмонтированными или поглощенными новыми стенными перегородками. Кстати, яркое ковровое покрытие в офисе сделано из переработанных рыболовецких сетей, собранных в Тихом океане. У меня сложилось впечатление, что старинная кирпичная кладка не может оставить равнодушным любого современного архитектора, а может быть и в принципе любого человека. Зайдя в третий офис БЦ «Большевик», я снова увидела выступающие подлинные стены. Но как же этот фактурный кирпич даст фору любому, даже самому дорогому, деликатному или экстравагантному покрытию? В этой версии рыжие кирпичи были побелены, очевидно, для акцента на их фактуре. Архитекторы вкусно называют идею интерьера современной эстетикой гаражного лофта. Сразу появляется аллюзия с гаражным виноделием. Но на самом деле офис оформлялся для компании, производителя компьютерных устройств, и архитекторы решили сделать перекличку стен с тем временем, когда пионеры компьютерной эры работали над изобретением первого персонального компьютера у себя в гаражах. В сотворчестве с историей в интерьере выступает и блок переговорных, выполненный в виде морского контейнера, облицованного профнастилом, сеткой и стеклом. Таким образом, контраст старых кирпичных стен и современных геометрических форм, соединяясь в пространстве, придает помещению уникальный технологический код. Во дворе фабричной застройки стоит бисквитный цех, Ленинградский проспект, дом 15, строение 10, который сейчас выполняет роль жилых апартаментов, а когда-то был настоящей гордостью фабрики. Здесь практически все было механизировано и автоматизировано еще до революции. В фабричных отчетах писалось: «Многие сорта бисквита вовсе не штампуются, а тесто просто выдавливается посредством специальной машины, которая имеет в своих стенках отверстие». В советское время тут сконструировали и запустили первую в мире станцию непрерывного замеса теста. Потом функция расширилась на замес теста с подачи его на транспортер и в формующую машину. Печенье выпускалось очень много. Только на его укладке работало 200 человек. Но главной и самой большой проблемой считалась транспортировка хрупкого товара. Какое бы внимание ни было обращено на выработку бисквита, его все же трудно сохранить, особенно в России с ее долгими расстояниями. Поэтому мы относимся с большой осторожностью ко всем мелочам по укладке. Были придуманы совершенно новые установки по завертыванию печенья в пачки, его укладки в гофрированные коробки и спуска ящиков с печеньем через механические люки, как на фабрике Эйнем. Ни отверстий от люков, ни ферм не уцелело, зато сохранилась история из советских времен. Тогда весь картон после использования не выбрасывался, а курсировал по фабрикам. После выгрузки товара его не утилизировали, а снова делали коробки с гофрированными перекладинами. Бывшие сотрудники укладочного цеха «Большевика» рассказали мне, что получали приветик между картонок от других фабрик. Например, в картонках после «Большевика» застревали дюшес или осколки юбилейного, а после «Красного октября» — конфеты «Золотой петушок» или «Маки». В 1913 году праздновался 300-летний юбилей царствующей династии. Товарищество СИУ выпустило одеколон в память 300-летия дома Романовых в хрустальном флаконе и то самое легендарное печенье юбилейное. А в 1967 году страна отмечала 50-летие Октябрьской революции. К этой дате возобновили производство юбилейного, смысл названия которого уже был изменен, но не рецептура. С дореволюционных времен его делали на вологодском масле, на свежих яйцах и большом количестве сахара. Печенье это главным образом шло на экспорт. В нашу торговую сеть его поступало мало. После революции почти все изделия сохранились в производстве, а некоторые еще и со старым названием. Так один из любимых москвичами бисквитов во времена СИУ назывался «преферанс», что по-французски значит «предпочтение». Однако новые советские потребители вряд ли говорили по-французски, и «преферанс» не то в шутку, не то всерьез стали считать печеньем картежников. Самым известным и старым оставалось печенье «Птифур», которое начали выпускать еще при Сиу. Появились продукты для людей на диете, бисквит для диабетиков, крекер для покупателей с избыточным весом режим. Встречались и особо пикантные новинки, такие как любительский бисквит с солью, сандвичи ягодные, печенье с различной прослойкой. Последнее здание фабрики, о котором я бы хотела рассказать, это музей русского импрессионизма, размещенный в бывшем мукомольном цехе, Ленинградский проспект, дом 15, строение 11. Исторически оно было круглой формы, в нем когда-то ходила лошадь и перемалывала муку. Потом к бисквитному проложили пневматические трубы, и по ним под давлением подавалась мука. Сейчас снаружи кирпичный круг облицован панелями из итальянской перфорированной сетки, которая была кастомизирована под здание музея. Какой в этом смысл? Сетка имеет прорези для того, чтобы старый кирпич постоянно вентилировался, и шляпку над прорезями под углом, чтобы осадки не попадали внутрь. С эстетической точки зрения, благодаря такому решению, здание в ясную погоду отражает солнечные лучи и представляет гимн авангардизму. Дом парит над землей своим цилиндром, без окон, но с террасами и панорамными выходами. Примечательно, что автор проекта Эйден Портер понял характер нашей фабричной застройки, которая в основном представляет собой дореволюционные фактурные краснокирпичные фасады и советские пристройки в виде переходов между ними, а также здания, выполнявшие социальные функции – в основном ДК, построенные в 1920-х годах. Это проекты легендарных архитекторов-конструктивистов ДК имени Зуева у Миусского трамвайного депо, ДК имени Русакова завода «Сфарс», ДК завода «Каучук» и клуб фабрики «Свобода» авторства Константина Мельникова и так далее. На большевике ДК не построили. Зато британец Портер решил уравновесить гармоничность застройки, осуществив омаж нашему историческому архитектурному контексту реновации мукомольного цеха в музей как внутри, так и снаружи. Кстати, Эйден лично разрабатывал вместе с итальянскими мастерами эту самую фасадную сетку. Но когда мы с ним шли в музей на презентацию проекта реконструкции большевика, то, подходя к зданию, он внезапно побелел и чуть не упал в обморок. Когда я повернула голову туда, куда он смотрел с ужасом в глазах, я увидела ту самую сетку, уложенную на стены цеха в разнобой. То есть концепция была нарушена, и капли дождя залетали прямо в прорези, размер которых так скрупулезно продумывался в мастерской Италии. Тогда мы посмеялись над этим на презентации, и потом британские мастера за свой счет установили сетку верно. Так что сейчас концепция работает.